«Ре, позвольте узнать, а вы кто и за что сюда угодили?» Попытался я вопросами растормошить дракона. «Кто? Я?» Дракон чуть моргнул боковым веком, будто прогонял сон. «Я – существо, которое в своем развитии обрело сначала разум, а затем и человеческую форму. Я – порождение чистой стихии. Моя сила была столь велика, что я посмел схлестнуться с богами одного из миров и выкрасть у них желанную реликвию. Но они настигли меня». Дракон замер на полуслове. «Уж не шпион ли ты? Тебя подослали они, эти мерзкие сущности, получившие истинное удовольствие от пленения стихии. Ты их посланник, пришел полюбоваться на мой труп. Спустя сотни тысяч лет плена не дождетесь. Стихию можно пленить, но ее нельзя убить. Нельзя уничтожить воздух, землю, воду и пламя. Так и передай это своим хозяевам». Закончив свою тираду, дракон отвернулся, а я принялся размышлять. Сквозь бурю эмоций пробивались песчинки информации. Передо мной, по всей видимости, был один из первых эргов. Причем силища у него была такова, что он смог дать прикурить богам целого мира, еще и свистнул под шумок у них какую-то реликвию. Но его поймали и отомстили, заточив здесь. А что хоть украли? Полюбопытствовал я. Ну надо же знать, чем можно ополчить против себя богов оптом. У меня был определенный опыт в этом направлении, но святоши инквизиторов я богами не считал. «А то ты не знаешь», — буркнул дракон, не поворачиваясь. «Нет», — честно ответил я, — «меня к вам случайно из другого мира забросило в результате резонанса артефактов. Случайности не случайны, Трай, но я все равно тебе не верю. Вы позволите отведать вашей крови?» — спросил я, указывая на одну из сочащихся ран на цепи на шкуре дракона. Тот резко дернулся всем телом и вновь уставился на меня немигающим взглядом. «Хочешь меня отравить или сожрать?» «Хищник, травить не планировал, нужно еще придумать, как выбраться отсюда и мне, и вам». По пунктам принялся объяснять я, а вот пожрать бы не отказался, но это дело добровольное. «Да и на вас без слез не взглянешь нынче. Не сомневаюсь, что более питательной крови я в своих двух жизнях не пробовал, но все же я не убийца, чтобы добивать и без того ослабленное пленом и голодом существо. Выбраться?» Дракон хмыкнул, окидывая взглядом ненавистную темницу. «Удачи! Пожрать? А попробуй! Только смотри, не отравись адамантом! За тысячелетия эта дрянь уже успела проникнуть в мою кровь. У тебя цепи из адаманта?» — переспросил я. «Божественного металла? Металл, из которого в мире Михаила боги создавали перстни родов, оказывается, использовался и для других целей. А чем же еще можно нас пленить?» Грустно констатировал Рэя. «И ведь не пожалели столько», он обвел взглядом свои оковы. «Охренеть, бились у меня в голове мысли одна невероятнее другой. Адамант может пленить сущности близких по силе к богам, или и самих богов. Такс, давайте-ка я сначала посмотрю, что и как у вас случилось в прошлом, а потом займусь мелким взломом». Настроение у меня скакнуло в гору. Отчего-то казалось, что выход где-то рядом, и я его обязательно отыщу. Ну это примерно как если бы я оказался в заднице, она и была бы выходом. Наивное дитя, тяжело вздохнул дракон. У тебя совершенно отсутствует инстинкт самосохранения, что неудивительно для твоего возраста. Не вздумай прикасаться к металлу. Меня он убивает медленно только из-за силы. Тебя ж убьет за одно прикосновение. Ну это мы еще посмотрим. Улыбнулся я, позволяя перстню главы рода материализоваться на пальце. Не убил же как-то до этого за полгода, значит, и сейчас не должен. Тильда только и успела подхватить опадающее на пол тело Михаила. С другой стороны его уже подхватывал Иоанн, а остальные эрги, переворачивая все на своем пути, взяли их в кольцо. «Если с ним что-то случится, вы все здесь умрете», — прохрипела Тиль. Взгляд ее не обещал ничего хорошего принцу Есихита, но тот и сам выглядел пораженным до нельзя. «Я не хотеть, я дарить подарка, я искать артефакт древний, не убивать, отец. Клятва, мы не знать». От волнения он безбожно коверкал слова, его парализовало от страха, не позволяя пошевелиться перед лицом неминуемой смерти. Тильда раз за разом звала друга, но не получала ответа. Проверив пульс на шее, она едва различила нитевидные толчки крови, постепенно затухающие в бессознательном теле. «Лекаря сюда, живо!» — рявкнула она так, что со своих мест сорвалось даже несколько высокородных аристократов. Дернулся было и принц, но фиолетовое щупальце, отросшее из плеча у эрги, надежно фиксировало в захвате шею Есихита и удерживало его от необдуманных поступков. Лекарь появился спустя пару казавшихся бесконечными секунд. Ни много, ни мало, а лекарь самого императора. «Разойдитесь», — услышала Тильда просьбу в приказном тоне на чистейшем русском языке без акцента. Сквозь круг из эргов пробивался худой, словно жердь, иссохший от старости дедуля с длинной седой бородой и усами, но с совершенно лысой головой. Выступал он, высоко поднимая ноги, напоминая не то аиста, не то цаплю. «Аистов Платон Иванович, к вашим услугам!» Уже чуть приветливее улыбнулся он Тильде и присел возле Михаила. «Ну-ка, голубчик, что тут с вами приключилось? Не пугайте нас, не хотелось бы лечить императора от заикания». Лекарь проводил диагностику тела магии и все больше хмурился. «Аист, мне помоги, но я ничего не понимаю. Тело у него абсолютно здоровое». Затем Платон Иванович крикнул что-то на японском, отчего Тильду прошиб холодный пот. «Что он сказал?» Повернулась эрга к толмачу. «Что крикнул лекарь?» «Он потребовал срочно мага жизни и мага смерти», заикаясь, ответил переводчик. Тильда ничего не понимала. В те моменты, когда Михаилу было плохо и он боролся за жизнь, она чувствовала это по связи. Чувствовали это и все кровники. Но сейчас ничего подобного не было. Было ощущение, что друг просто исчез, испарился без боли и страданий. Ее мысли косвенно подтвердил и лекарь. «И куда тебя опять понесло по реке времени?» В сердцах крикнула Тиль по связи, пытаясь достучаться до друга. «Мне опять тебя искать в другом перерождении? А как же ребенок? А как же эрги? А как же это все?» И он осторожно обнял за плечи подругу, даруя той хоть островок стабильности в море паники, которая грозилась ее захлестнуть. «Он вернется, просто дай ему время», — мысленно успокаивал он Тильду. «Возможно, он все больше становится эргом и случайно освоил наш способ перемещения. Дай ему время найти путь обратно. Пока тело живо, ему есть куда возвращаться». Кирана выслушала брата и, честно говоря, растерялась. Все, что говорили Андрей и Михаил, было верно, с точки зрения политики, но совершенно не находило отклика в ее душе. Ей невольно вспомнились Нарва и Киртас, их нежное отношение друг к другу и принятие такими, какие они есть, их терпение и нежность, их подначки. А еще на ум пришло генеалогическое древо Комариных. Все они выбирали себе партнеров со схожими взглядами. Один партнер на всю жизнь. Спешить с этим вопросом она не хотела, как и выбирать супругов по общей полезности для рода. До появления Андрея с его выпиской Кирана думала, что смогла себя обезопасить от притязаний со стороны охочих за ее приданым. Но теперь все менялось кардинально. Нужно было лавировать таким образом, чтобы не обидеть принца и не вляпаться в еще большую задницу, чем сейчас. А самое главное — не пойти против себя. «Андрей, раз уж вы решились на откровенность, то я отвечу тем же. Совершенно не факт, что после моих слов мы не станем врагами, но тут уж все зависит от вашей адекватности». Кирана выдохнула и собралась с мыслями. «Все рассказанное вами вполне укладывается в местные рамки воспитания, этики и морали, но бесконечно далеко от принятия лично для меня. Я воспитывалась КХМ не просто в другой стране, а в другом мире со своими законами и культурой. Чтоб вы понимали, я с 15 лет успешно охотилась на твари изнанки для того, чтобы участвовать в смертельном соревновании на звание лучшей охотницы. Победители этой битвы имели право самостоятельно решать свою судьбу. Я стала охотницей, чтобы меня насильно не выдали замуж, а потом за мной пришел брат и забрал сюда. Как вы думаете, если я потом и кровью выгрызала себе право на самостоятельность и возможность не ложиться по принуждению под первого попавшегося мужика, буду ли я играть в политические игры и пропускать через себя табун этих самых мужиков, большинство из которых априори слабее меня только лишь для того, чтобы какой-то мифической общности людей, по недоразумению названных родом, жилось хорошо?» Кирана наблюдала, как менялось выражение лица принца в процессе ее пламенной во всех смыслах речи. Щека охотницы начала гореть от едва сдерживаемых языков огня, жаждущих вырваться на свободу. Ответ – нет. Андрей обошел магичку по дуге и налил воды в стакан, подавая своей собеседнице. «Возьмите». Кирана с благодарностью сделала пару глотков, успокаивая пламя внутри. Она ждала хоть какой-то реакции. «Знаете, за такую возможность большинство женщин нашего круга перегрызли бы глотку», – хмыкнул принц. «А единственной женщине, кому она необходима, она оказалась не нужна». Ирония судьбы. В задумчивости Андрей налил себе из графина воды и выпил, не ощутив вкуса. Все, сказанное Кираной, было импульсивным порывом. Но за ним прятался незаурядный характер, который, помноженный на возможности графа Комарина и на личную мощь девушки, вполне мог стать камнем преткновения для кречетов. Что отец, что Мария привыкли добиваться своего хитростью и изворотливостью, не считаясь с чужим мнением. С Кираной, видимо, такой номер не пройдет. Жаль, ведь предложенный Андреем вариант был меньшим из зол в ее ситуации. Но, как правильно заметила новоявленная княгиня, разница культур, воспитания и жизненных ориентиров сделала выполнение этого плана невозможным. «Вы разочарованы, обижены», – осторожно уточнила магичка, глядя на задумчивого принца. «Нет, что вы – незаурядная личность. Необходима немалая смелость, чтобы вот так в лоб отказать принцу в помолвке», – грустно улыбнулся Андрей. «Но в целом я вас понимаю, хоть и подспудно представляю тот ворох проблем, с которыми вам придется столкнуться. Как от женихов отбиваться будете? Если я правильно поняла, то о поправке знает крайне ограниченный круг лиц, а посему я заранее озаботилась заключением договора о помолвке, дабы отсечь всех охотников за моей рукой и состоянием. Разумно. И кто же сей счастливчик, которого вы не побоялись отправить на убой?» Искренне полюбопытствовал Андрей, представляя количество дуэлей, которое придется пережить жениху после появления Кираны в высшем свете. Или не пережить, что вероятнее всего. «Вы его». Дверь в номер распахнулась, с силой ударившись о стену. На пороге номера стояла взволнованная Агафья и жестикулировала руками, указывая на полог тишины. Стоило Киране нахмуриться, и полог осыпался ледяной крошкой на пол гостиничных апартаментов. «Наша дорогая геральдическая служба уже слила информацию о появлении княгини Виноградовой, и сейчас внизу тебя дожидается толпа родственников. Знакомиться пришли», — криво улыбнулась Кирана. «Как бы не так, уже пятеро собрались бросать тебе вызов на бой, дабы получить себе главенство в роду по праву силы», — обрисовала ситуацию Агафья. «Они — самоубийцы», — искренне недоумевала охотница. «Михаил говорил, что не было ни одного наследника рода выше пятого уровня. О каком бое может идти речь? Это же будет избиение младенцев. Да и начинать правление с проливания крови рода – так себе идея. Они не отстанут», – развела руками баронесса Комарина. «Ну да, а отказаться без урона чести я не могу», – постукивая пальцем по подбородку, в задумчивости пробормотала Кирана. «Победите их на чистой физике», – невольно вырвалась Андрея. «А я побуду независимой стороной и свидетелем со стороны императорской канцелярии. При мне действовать бесчестно поостерегутся. Андрей, не знаю как насчет жениха, а как друг вы исключительно полезны», — улыбнулась Кирана. «Но тогда ваше инкогнито раскроется. Инкогнито и императорская семья — вещи несовместимые, так что я переживу. Да и признаться, мне интересно посмотреть в деле на человека, осмелившегося бросить вызов моей семье». Глава 10. Кирана спускалась к своим так называемым родственникам в глубоких раздумьях, основной темой которых было не убить бы. Андрей шел чуть впереди, о чем-то тихо переговариваясь с Агафьей. «Энда, Кирана, на потеху публики ты еще морды не била», — мелькнула у магички вполне здравая мысль. «Что же это за мир такой? То морды бить на всеобщем обозрении, то личную жизнь выставлять на показ». Охотница невольно передернула плечами от отвращения. «Это ж надо гарем из мужей. Как они себе представляли это? Жребий тянуть, или партиями за раз принимать? Фу, и это нас еще называли дикарями?» Разумом Кирана понимала всю полезность предложения Андрея, но, хоть убейте, не могла представить первую брачную ночь с принцем. Оставался всего один лестничный пролет, когда чувство тревоги возопило об опасности. «Агафья, стой!» — крикнула магичка, но поняла, что та уже практически пересекла условную границу. Ведомая желанием защитить Кирана без раздумий воздвигла перед наставницей ледяную стену в полный рост и толщиной в метр. Андрей же, среагировав на крик, успел дернуть вампиршу за волосы и подмять под себя, закрывая телом. В следующее мгновение ледяная стена разлетелась мириадами осколков, вот только, призванные нашпиговать жертв, они замерли в воздухе, послушные воле охотницы. Из-за угла выглянул Борзый с виноватым выражением лица. «Путь чист». Агафья с принцем поднялись на ноги и отряхнулись. Тень укоризненно покачала головой и помахала пальчиком перед носом у принца. «Ай-яй-яй, ваше императорское высочество, это было благородно, но глупо. Мне бы ничего не сделалось, а вот ваша безопасность. Не делайте так больше, хоть это и красит вас как мужчину». Андрей развел руки, что означало: «Увы и ах, не могу обещать не геройствовать впредь». Вампирша вышла под ручку с принцем, пока Кирана собирала осколки льда в спиральный смерч вокруг себя, не отпуская далеко стихию. «И кто тут у нас такой бессмертный, чтобы нападать на принца императорской крови?» Задал животрепещущий вопрос Андрей, осматривая группу людей, уложенных лицами в пол стараниями комаров и бугая, которого он еще раньше заприметил в обществе Кираны. Нападающих насчитывался добрый десяток, у двоих из которых были слегка разукрашенные лица, и сейчас они смертельно бледнели. «Простите, ваше императорское высочество, виноваты», просипел один из лежащих на полу людей со скрученными за спиной руками. «Мы немного повздорили с пришлыми и не рассчитали силы. Кирана Юрьевна, ваши люди», обернулся принц к охотнице. «Мои люди стоят, а не лежат, этих в первый раз вижу. Мы тебя тоже в глаза не видывали, пигалица безродная, подкидыш комаринский», прошипел молодой мужчина с разбитыми губами и сплюнул кровь на пол. «Ты не Виноградова, мы тебя не признаем. Еще одно слово, и на арене лично тебе я заморожу язык и отрублю напрочь, а затем так запечатаю рану смесью стихии, что ни один лекарь не отрастит», — лучезарно улыбнулась Кирана, и тройка кинжалов, сформировавшихся из осколков льда, принялась кружить у лица говорившего. «Да и не нужно мне ваше признание, если у меня есть его». Охотница продемонстрировала руку с адамантовым перстнем главы рода. «Это фальшивка», — подал голос второй наглец с рассеченной бровью и стремительно наливающимся синяком. «Веками алтарь не признавал кандидатов на главу рода, и тут появляется какая-то девка с перстнем на пальце и при поддержке людей Комарина узурпирует власть, капитал и наше наследие». «Наследие, говорите? О, да, наследие в размере 100 миллионов золотом вас и интересует», — хмыкнула Кирана. «Вот только где вы все были, когда Абрау и причерноморские земли распродавались с молотка?» Кирана знала, о чем говорила. Пройдя сквозь осиротевшие коридоры замка, сложно было не заметить отсутствие мебели, скульптур на постаментах и даже люстр на своих местах. Единственным богатым залом оказался тронный, с фигурами древних князей Виноградовых. Туда загребущие ручки родственничков просто не пропустил алтарь. А сейчас деньгами запахло, так вы и слетелись все, как стервятники. «Ну что же, значит, придется собственноручно обламывать вам крылья, клювы и повыдергать все перья. Ваше императорское высочество», — обратилась Кирана к принцу, — «вы не знаете, а в Новороссийске есть арена для боев, не хотелось бы тащить грязь в дом». Охотница указала подбородком в сторону родственничков. «Есть армейская для тренировок», — задумчиво произнес Андрей, вспоминая расположение подобных сооружений в Причерноморье. «Думаю, смогу получить для вас пропуск для решения столь деликатной семейной ситуации. Ну, кто здесь хотел бросить мне вызов?» На удивление, моя собственная звериная ипостась была здесь материальной, и меня подспудно терзала дилемма. Я переместился из Японии всем телом, или это некая овеществленная иллюзия, созданная стараниями родового артефакта Инари и полностью подконтрольная мне? Так или иначе, а добровольная дегустация драконьей крови состоялась. Ну что же, кровь со вкусом адаманта мне еще пить не доводилось и вряд ли еще когда-либо придется. Насчет вкуса я не ошибся. Это было не просто восхитительно, это было блаженство с первой капли, жидкий экстаз, затмевающий разум. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы сделать один единственный глоток и уйти в память крови. Где-то в глубине души скреблись предположения, а вдруг Рэй был хранителем того самого последнего элемента воздуха, недостающего для восстановления алтаря. Ведь украл же он какой-то артефакт, тем самым разозлив богов. Но реальность грубо развеяла в пыль все мои надежды. Я уносился все дальше и дальше в глубины памяти Рэя. Искать приходилось тщательно, ведь сперва необходимо было проплыть сквозь тысячелетия мрака, боли и одиночества. Заклятые враги, упрятавшие его в пещеру, дракона не навещали. Они вообще забыли о его существовании. Все это время Эрк разговаривал сам с собой, чтобы не забыть речь, прогонял по кругу самые яркие воспоминания и тщательно лелеял ненависть к своим врагам. Я отматывал воспоминания все дальше и дальше, пока не наткнулся на цепь личных событий, пульсирующих алым, словно навеки не заживающая рана. Вот черный красавец Рэя приземлялся на краю скалы и заинтересованно рассматривал худенькую тщедушную девушку с коротким ежиком белых волос, алыми глазами без зрачков и огромным животом. Она лежала на озерной мели в теплой прогретой летним солнцем водичке. Спустя время дракон спустился в долину в человеческом обличье и о чем-то беседовал с девушкой, попеременно хмурясь и жалостливо улыбаясь. Следующий эпизод — оседал радугой на коже, когда все та же девушка, но уже с животом поменьше, сидела рядом с Рэя на краю скалы и весело болтала ногами в воздухе, задорно смеясь. Дракон не смело касался ее плеча, страхуя, чтобы она не сорвалась с влажных камней вниз. А от следующего воспоминания у меня захватило дух. Девушка из первых двух видений сидела верхом на драконе, резко пикирующем вниз. От ее визга закладывало уши, но ощущение полета захватило все мое существо. Свист ветра, ощущение свободного падения, страх от стремительно приближающейся земли и дичайший восторг от резкого выхода из пикирования и взмывания в небеса на мощных крыльях дракона. А еще Рея заполняла всепоглощающее чувство обожания своей наездницы. Он был беззаветно и, кажется, взаимно влюблен. А затем они сбежали. Путешествовали по мирам через прорывы изнанки, нигде подолгу не задерживаясь. И если вначале мне это казалось романтическим путешествием, то чем дальше, тем больше я понимал, что они скрывались. Ночами они срывались и уходили в новый мир, бросая нехитрый дорожный скарб в старом. Девушка была беременна. Счастье беглецов было недолгим. Родилась девочка с материнскими алыми глазами и отцовской черной чешуей, а потом их настигли. Рэя отдал дочь кому-то из эргов, а сам остался защищать любимую. Закончилось все печально. Рэя боролся до последнего, дракон из воспоминаний не должен был выжить. Над ним издевались, его пытали, медленно убивая на глазах любимой. А на девушку взгромоздился один из преследователей. Вняв мольбам любимой, Рэя сжег ее в драконьем пламени, за что его самого не убили, а специально израненного упрятали в эту пещеру. Элементом стихии воздуха там и не пахло. Я тяжело выдохнул, выныривая из древних событий. Убить любимую, хоть и по просьбе. Надеюсь, мне не придется делать подобный выбор. Но кто же были те, кто преследовал Рэя с девушкой? Судя по тому, что драконье пламя никак не навредило насильнику, убив только жертву, это были не люди и даже не эрги. Но сам Рэя говорил о краже артефакта, а не чьей-то любовнице или богине. Неужели она и была артефактом? Невольно вырвался вслух интересовавший меня вопрос. Дракон даже не пошевелился, лишь тяжело вздохнул, выдувая клубы дыма из ноздрей. Обсуждать свое болезненное прошлое он явно был не намерен, и я его понимал. Мало того, что я пусть и после формального разрешения покопался в его личной жизни, так еще и вопросы посмел задавать. Но теперь уже моя собственная неугомонная память принялась терзать мой разум. Я свил змеиное тело кольцами и принялся копаться уже в себе. Что-то же меня зацепило, была подсказка, и я пытался ее отыскать. Я раз за разом перебирал эпизоды чужой памяти, рассматривая их более тщательно, и, наконец, ответ нашелся. «Я видел кого-то из ваших потомков». Фраза прозвучала в тишине сродни взрыву. Дракон метнулся в мою сторону, натянув до предела цепи. «Где и когда? Дайте мне пару минут», — попросил я и принялся из собственной крови создавать макр с воспоминанием. Оно было одно и весьма неприятное, но было бы подло не показать хотя бы его. Когда макр был готов, я положил его на огромную лапищу ящера. Маленькая алая горошина моментально впиталась в растрескавшуюся чешую дракона. Рэя замер на пару минут, а затем пещеру сотряс громогласный рык, в котором дракон излил всю боль, злость, ненависть, беспомощность и невозможность повлиять на происходившие давным-давно события. Его дочь убили, вспоров чрево и перерезав горло, а дитя отняли. Эхо рыка еще гуляло под сводами пещеры, когда дракон обессиленно упал на каменный постамент посреди своей тюрьмы. Тара. Ее звали Тара, она была редчайшим артефактом, созданным богами одного из миров, чтобы создавать себе подобных. С людьми они спариваться не хотели и создали ее. Идеальное создание, чьей судьбой было плодить богов по первому желанию любого из них, создали себе божественный инкубатор. Сквозь зубы выругался я, вспоминая, что в первых воспоминаниях дракона девушка была на разных сроках беременности. Именно. Хриплый голос Рэя прерывался, но он продолжал свой рассказ. Тара производила на свет божественных детей, которых тут же отбирали у нее, но и она, по их меркам, была несовершенна. Созданная из мешанины кровей небожителей, Тара наделяла детей случайными способностями. Узнали об этом далеко не сразу, а когда узнали, решили усовершенствовать опытный образец. Тогда мы сбежали, а гонялись за вами, потому что не хотели получить через века богов конкурентов, я правильно понимаю? Да. По их мнению, я посягнул на святое, посмев возвысить свое семя до уровня божественного. Смотрю я на некоторые истории из жизни и понимаю, что у меня проблем-то еще и не было, хмыкнул я. А кого я показал? Дочь, тихо произнес дракон. Рейну, я, конечно, извиняюсь, но здесь временная нестыковочка выходит. Осторожно вставил я свои 5 копеек по ситуации. В том воспоминании был один знакомый мне мужик в переднике, акушер недоделанный, настоятель сиротского приюта, куда я попал. Так вот, по примерным прикидкам этому воспоминанию явно меньше 1000 лет, а ты тут сидишь надохренил ли он лет больше. Время, трай, оно бежит с разной скоростью в разных мирах, находясь на разных ветках древа мироздания, где-то быстрее, где-то медленнее. Но ты и сам с этим столкнулся при переносе души, не правда ли? Я кивнул, признавая правоту древнего эрга. Допустим, но как вы дочь узнали? Удивился я, вы же ее, считай, только при рождении видели. У каждого чешуйчатого эрга свой уникальный узор чешуи, грустно улыбнулся Рэя. Узор дочери я не забыл даже за 100 000 лет, а вот у внука чешуи уже не было при рождении, поэтому отыскать его будет сложнее. Если его тоже не пустили под нож, вырвалось у меня прежде, чем я успел прикусить язык. А вот для этого мне нужно выбраться отсюда, немного заискивающе произнес дракон, уставившись на меня немигающим взглядом и пропуская мимо ушей мою неудачную ремарку. Если воспоминанию меньше 1000 лет, то у меня есть все шансы отыскать своих потомков. Я должен это сделать в память о Таре. Он сбежал. Фурией ворвалась Мария Петровна в кабинет к отцу. Мы ему такую невесту подыскали. Молодую, не уродину, при деньгах и землях, местную. А он сбежал. Бушевала принцесса, расхаживая перед отцовским рабочим столом. Во-первых, а если бы у меня здесь был визитер, нахмурился император. Ты совсем о манерах забыла, вот так врываться? Мария остановилась, покаянно опустив голову и чуть ли не шаркая ножкой, как делала это в далеком детстве. Во-вторых, не сбежал, а отправился устанавливать неформальные связи с будущей невестой. И, судя по информации, приходящая из Новороссийска, неплохо в этом преуспевает. Княгиня уже подтвердила законность своих притязаний на княжеский титул и главенство в роду в геральдической службе. В столицу, правда, пока не спешит, остановилась в гостинице, где и была замечена вместе с баронессой Комариной, Андреем, отрядом людей Комарина и делегацией Виноградовых всех мастей и дальности кровей. Быстро сработали, отдала должное оперативности слива информации Мария. Помчались на перегонки присягу приносить, ответить Петр Алексеевич не успел. Разговор с дочерью прервала трель мобилета. Император выслушал краткий доклад и отключил устройство, так и не проронив ни слова. Мария, наблюдая за задумчивым выражением лица отца, не спешила возвращать его к предыдущей теме беседы, и вскоре была вознаграждена за терпение. Если бы присягу, дочка, если бы, эти идиоты бросили ей 3 вызова на оспаривание главенства в роду по праву силы. Андрей только что договорился об использовании под эти цели тренировочной арены на местном военном полигоне. Идиоты, философски отозвалась Мария, несмотря на личное неприязненное отношение к княгине Виноградовой, принцесса не могла не признать, что та чрезвычайно магически одарена. Огоревать о самоубийцах Мария не имела привычки. Отец, а как насчет моей просьбы по неформальному сближению с Михаилом? Принцесса смотрела на императора самым преданным и ласковым взглядом из собственного арсенала. Я бы хотела, если не пройти весь курс, то хоть немного позаниматься на базе у комаров. Нет, коротко отрезал Петр Алексеевич. Он только диву давался напористости, с которой дочь пыталась заполучить себе комарина. Понимая и принимая все резоны, императору все же не нравилась подобная маниакальная зацикленность принцессы на одном человеке. Ничем хорошим это никогда не заканчивалось. Стоило вспомнить историю деда и Лавинии Вулкановой. Готовящийся поток уговоров прервал стук в дверь. В кабинет заглянул Дмитрий Федорович Медведев, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Пришли новости от датской короны. Королева Мадлен выдвинула малый флот в нашу сторону и требует организовать переговоры в Санкт-Петербурге. Вот же рыбина тухлая, выругался император. Ничего, малый флот, небольшой, Орлова ко мне, будем наращивать группировку в Балтике. Мария выскользнула из кабинета отца, попрощавшись кивком головы. В такой ситуации возвращаться к личным просьбам было чревато, но сдаваться принцесса не собиралась. Глава 11. Договориться об использовании тренировочной арены на базе военно-морского флота в Новороссийске оказалось делом техники в случае, когда протекцию составлял принц императорской крови. Кирана не могла не отметить удобство подобной протекции. Мало кто мог отказать особам императорской крови, вот и среди военных таковых отчаянных не нашлось. А уж когда узнали, кто и с кем будет сходиться в поединках, то за пределами защитного купола стали постепенно стягиваться все незанятые военные чины разного пошиба. Агафья о чем-то тихо переговаривалась по мобилету и вскоре, завершив разговор, подошла к Киране с Ксандром, сверкая белозубой улыбкой. Вслед за ней подошел и Андрей, до этого переговаривающийся с весьма представительным усатым чином из Марфлота, больше напоминающим воздушный шар по объемам или дирижабль на худой конец. Арену нам предоставили на 3 часа, дальше у местных собственные боевые тренировки. В качестве судьи предлагают контр-адмирала Коралова Сергея Васильевича. Он здесь проездом с проверкой, но, услышав о возрождении княжеского рода Виноградовых, решил предложить свою кандидатуру несравненной княгине. Подмигнул Андрей Киране, чем заслужил недовольный взгляд со стороны блондинистого громилы. «Ну да, как же», — предложил он, — отмахнулась Агафья. «У него сынок подходящего возраста, да и сам он, вдовец, и мечтает уволиться со службы, так что скорее всего будет присматриваться на предмет брачных планов». Кирана переглянулась с Ксандром, поджав губы, а тот нахмурился еще сильнее. «Вот только ему ничего не светит», — продолжила баронесса Комарина. «Передайте ему, что у нас уже имеется судья, и кого же вы предпочли моему обществу, несравненная баронесса», — гаркнул из-за спины тенетучный усач, совершенно не стесняясь факта подслушивания. «Нам согласился подсобить владыка», — с приторной улыбкой ответила Агафья. Коралов скривился, будто закусил кислым лимоном целиком в одно лицо. «Ну что же, тогда, пожалуй, буду довольствоваться ролью зрителя», — контр-адмирал откланялся и поспешил к высшим чинам, уже собирающимся на трибунах. «А кто такой владыка?» — полюбопытствовала Кирана, рассматривая исподволь своих соперников, которые спарринговали друг с другом, разминались. «Сейчас увидишь», — улыбнулась столь задорно вампирша, что у охотницы закралась мысль о весьма теплых отношениях между ними. Не прошло и пары минут, как на краю арены появился воистину мощный мужчина. Сила расходилась от него волнами, заставляя всех остальных чувствовать себя неуютно. Бородач с горой мышц чем-то напомнил Киране охотников из Восьмеричья. Агафья в мгновение ока оказалась у него за спиной и попробовала укусить за ничем не защищенную шею, за что тут же поплатилась. Ее, как малышку на именинах, схватили за уши и перекинули через плечо. «Лампа, жадина ты этакий!» — обиженным голосом вскрикнула вампирша, поправляя прическу и закрывая следы своего неудавшегося покушения. «И я рад тебя видеть, клещиха!» Владыка обнял баронессу, и та утонула в его огромных объятиях. «Я уже не клещиха, а комариха», — буркнула под мышкой Агафья, пытаясь выбраться из медвежьего захвата. «Хрен редьки не слаще». Пока старые знакомые перекидывались приветствиями, Кирана полюбопытствовала вслух. «Интересно, почему лампа?» «Вероятно, потому что он, Владимир Евлампиевич», — наклонившись к уху, тихо ответил Андрей, чем заслужил еще один хмурый взгляд от блондина. «А еще он, абсолютно самый сильный боевой маг Кубани, обычно выполняет сверхважные поручения для короны и государства. Ну, где тут у нас протеже самой кровососущей стервы нашего полушария?» — посмеиваясь, спросил владыка, осматривая с ног до головы Кирану. Постепенно его выражение лица менялось от дружелюбного к задумчивому и чуть позже к удивленному. «КХМ», — кашлянул владыка, — «дитя, можно тебя на секундочку?» Кирана кивнула, следуя за магом, а тот в свою очередь не отпускал от себя Агафью. Удалившись от комаров и принца на 10 метров, владыка щелкнул пальцами, и их окутала мутная пелена, разом отрезавшая все звуки в округе. Охотница присмотрелась к ее эластичной структуре, попробовала на ощупь и заметила, как Ксандр нахмурился и резко вскинул руки, накрывая пелену владыки ледяным куполом. Не прошло и секунды, купол покрылся трещинами и начал рассыпаться. В это время абсолют выговаривал Агафье. «Такс, говорю сразу, дорогая, даже ради тебя я не буду судить узаконенное убийство». Он хмурился и поглаживал бороду с редкими седыми волосками, серебрившимися на солнце. «Это же даже не избиение младенцев. Здесь ей конкуренцию в честном бою могу составить лишь я». И Кирана вскинула руку с раскрытой ладонью, призывая замолчать, а затем щелкнула пальцами, и внутри полога владыки возникла огненная сфера с ревом пламени в качестве шумового заграждения. «Нас кто-то взялся прослушивать», — как ни в чем не бывало прокомментировала свои действия ошарашенным собеседником Кирана. «У него отмычка, настроенная на магию воды. Ваша пелена, сочетание воды и воздуха, но тоже начало поддаваться». Владыка замер на секунду, а затем цветасто выругался. «Вот сученыш, но это же отмычку императорского уровня надо иметь. А что тебя удивляет?» — усмехнулась Агафья. «На нее скоро такая стая шакалов соберется. Император просто хочет быть первым в очереди». «Постереглась бы», — нахмурился владыка, качая головой. «Мы все, государевы люди, все, да не все. У любого из нас есть подписанное свыше прошение об отставке, где мы можем самовольно вписать любую дату», — пожала плечами вампирша. «А если всегда молчать в тряпочку достеречься, то это не служба, а прислуживание или заблюдство, а я такого не люблю и делать никогда не буду». «Ладно, дамы», — сдался владыка перед напором вампирши. «Теперь коротко. Что у вас происходит, и зачем вам я, если всю эту виноградовскую шайку-лейку вместе с базой военно-морского флота она может стереть с лица земли без особых усилий? Она может, но я больше, чем уверена, что ее соперники приберегли на крайний случай артефакты, от которых никакая интуиция не спасет. А у тебя огромный опыт и великолепная реакция», — кратко пояснила Агафья. «А что, сильно фонит от девочки? Да как тебе сказать? При моем приближении обычно корежит силой всех, а ты, твоя протеже и вон тот блондинчик, что рядом с принцем стоит, даже ухом не повели». Это был первый звоночек, а второй – нестандартный взгляд на структуры заклинаний. «Она же интуит, можешь не отвечать, я и так знаю. Такая способность только у очень сильных магов есть и чрезвычайно редко встречается. В общем, на заявленный 7-й уровень она не тянет. И сколько человек в империи сможет прийти к тому же выводу? Немного, но кому надо они донесут. Ты где ее прятала столько лет? Я магичек подобной силы по пальцам двух рук едва насчитаю, из большинства из них песок давно сыпется. Родители наизнанке спрятали из-за резонанса магических способностей. У нас бы не выжило, да и там шансов было не особо. Но вот сподобилось. Резонанс, говоришь?» Владыка присмотрелся к артефакту на пальце Кирана и присвистнул. «Сильна, мать, будь по-вашему. Присмотрю, чтоб не безобразничали. Но и ты, абсолют», ткнул пальцем на охотницу. «Смотри, никого не убивай без надобности. Да я вообще их на голой физике хотела вынести», пожала та плечами. «Но Агафья говорит, что в таком случае еще и магия рода положено использовать. Это проблема?» Удивился владыка, чуть приподняв одну бровь. «В принципе, нет», — неопределенно отозвалась охотница. «Не говорит же, что родового дара от винограда она так и не была удостоена. Ну тогда готовься, через полчаса начнем». Оружие, парные костяные клинки из бивней Маматуса, продемонстрировала Кирана свое излюбленное оружие. «Энда, хорошо быть княгиней состоятельного рода», — с легкой завистью вздохнул Владимир Евлампиевич, разглядывая клинки. «Они не куплены, она сама их добыла». С толикой гордости за воспитанницу произнесла Агафья. «Если хотите, могу показать, где такие водятся», — улыбнулась Кирана, но улыбка ее померкла тут же, вернее, водились раньше. «После потопа они вряд ли выжили». «О, так это из вашего мира беженцы в Подтобольском разместили?» — искренне удивился Абсолют, все еще влюбленным взглядом косясь на оружие. «Мне приходилось там встречаться с местным старостой, Киртасом, кажется. Это мой приемный отец. Пришла пора Кирана гордиться своими родными. Как он, как, всех переселенцев строит и, пока суд да дело, организовал экспедиции на другие уровни изнанки через тонкое место у Трисогускина. Одна из самых результативных команд у него. Эх, сейчас бы туда на охоту, где скорость и ветер, где свобода и опасность горячат кровь, где все честно в бою с тварями. Либо ты, либо тебя, а не вот это вот все». Кирана тяжело вздохнула и щелкнула пальцами, снимая огненную сферу. «Ох, дитя, дитя, не повезло тебе влезть в политику. Вы даже не представляете как». На этом Кирана кивнула и отправилась к комарам, готовиться к поединкам. «С Рэем мы пришли к своеобразному соглашению. Я вытаскиваю его из кандалов, он помогает мне вернуться в мой мир. Правда, способ мною предложенный был весьма рискованным. Дракону нужно было всего лишь умереть. Когда я озвучил самое легкое решение проблемы, ящер покрутил пальцем у виска. Нет, я понимаю, что формально мой дух обретет свободу, вот только воспользоваться ею я уже не смогу. Умереть на пару минут лучше, чем жить тысячелетиями в кандалах», пожал я плечами. «И вообще, мне ваша безвозвратная смерть абсолютно невыгодна. Вы же меня тогда домой не вернете». Я по пятому кругу убеждал Эрга, что смерть – самый быстрый и безболезненный вариант освобождения, когда он, наконец, сдался. «Будь по-твоему, я проткну собственное сердце. Уау, полегче. Мне такие жертвы ни к чему. Вы мне нужны максимально целым, так сказать, в родной комплектации». Принялся я объяснять заново, но уже более предметней. «Мне необходимо выкачать из вас максимум крови, чтобы ваше сердце остановилось. Я очищу ее от адаманта, а после закачаю заново и запущу кровообращение. В теории, после вашей смерти оковы спадут, как и всякое прижизненное проклятие. Даже божественные техники подразделяются на прижизненные и посмертные. Смешивать никто не будет, это чревато последствиями для Творца, а они, твари себелюбивые. До дракона, кажется, медленно стало доходить, что я хочу провернуть. А ты выпьешь столько? Скептически окинул меня взглядом Эрк. Нет, конечно, мне и не надо. Чтобы воздействовать на кровь, мне нет нужды ее употреблять. Я осматривал вены и артерии, примеряясь к местам наиболее вероятных разрезов. В идеале, вам бы самому надрезы сделать, чтобы организм не начал стремительно регенерировать. Посмотри на меня, Трай, грустно улыбнулся дракон. Где я, а где регенерировать? Эта проклятая отрава никаких сил мне не оставила. Уважаемый Рая, сила далеко не всегда в теле. В вашем случае, она в характере, чувствах и в вере. Это они удерживали вас по эту сторону реки времени, не позволяя уйти в ее воды. Я обещал Таре отыскать, уберечь и не дать угаснуть продолжению нашей любви. Если для этого нужно умереть, я согласен. Дракон подставил горло, чуть раскрыв чешуйки на шее. Режь здесь, быстрее будет. И я разрезал. Кровь полилась живительным потоком, манящим и бурлящим, обещающим океан силы и всевластия. Разум туманил от невыносимой жажды. Казалось, что ничего не случится, если я отопью сейчас совсем чуть-чуть, капельку, глоток, горсть, пиалу, ее ведь так много. Ее хватит на всех. Нет, не на всех. Ее хватит мне, только мне одному, и никому больше, никому не отдам. Это моя добыча, мое. Кажется, я зарычал. Рэй и тюрьма отходили на второй план, сознание уплывало все дальше и дальше, пока в памяти не появилось воспоминание об одном из экзаменов при переходе из цитадели в башню. Это был один из первых экзаменов на контроль. Каждому Карвусу на начальных этапах обучения приходилось ассистировать мастерам во время нередких войн, сотрясавших все окрестные земли. Маги крови были кем-то сродни узкоспециализированных лекарей. И если мастера лечили аристократов, то нас, Карвусов, отправляли в полевые госпитали на подхват. Я был одним из самых молодых Карвусов. Кровь мне благоволила, но при этом раздавала щедрые оплеухи за свои уроки. Как сейчас, я увидел себя со стороны в палатке лекарей, изможденного, бледного, с впавшими глазами и заострившимися скулами. Тогда я был еще так наивен, что пытался спасти всех, кто ко мне попадал и был достоин того. Да, я был маленьким богом, решавшим, кому жить за его деяния в прошлом, а кому следовало уйти в реку времени на перерождение. Тех, кого я считал достойным, лечил, вливал собственную кровь, подстегивал процессы регенерации, очищал от проклятия и прочих радостей, на всю жизнь остающихся после военных кампаний. Но сила таяла, а поток людей после битвы все не заканчивался. У меня кружилась голова от жажды. Вокруг было столько крови, что мысленно я купался в ее потоках. Но я не мог. Нам запрещено было пить людей и тем более магов. Утоление жажды – путь в никуда. Стоило один раз поддаться, и пристрастие возникало мгновенно. Карвусы переставали работать с кровью как с инструментом и использовали ее лишь для пропитания, постепенно увеличивая дозы. В тот момент, когда я фактически свалился с ног от бессилия и сидел у импровизированного операционного стола, в палатку внесли на носилках потрясающе красивую девушку. Следом за ней вошел мастер. Его взгляд сказал мне гораздо больше, чем сказали бы любые слова. Это была жажда, такая же, как и терзающая меня в этот момент. Острая, резкая, требовательная, подчиняющая себе разум. Меня он заметил, но приложил палец к губам, приказывая молчать. А девушка была на грани жизни и смерти, магичка из святош, верующая в силу и святость своих кумиров. Ее некогда белый плащ был залит кровью, золотистые локоны слиплись и свалялись, на губах пузырилась кровь, а из груди торчал кинжал с богато отделанной рукоятью. Магичка с мольбой смотрела на мастера. Она-то знала, на что способны маги крови. Ей хотелось жить. Возможно, в этот момент она давала себе обещание навсегда уйти с поля боя и вести мирную жизнь. Но ей не повезло, ей попался не тот мастер. Ее сила сияла алым солнцем посреди тьмы и грязи полевого госпиталя. Она манила, обещала наслаждение и отдых. И сила эта держалась на последних крупицах жизни, которые так легко сейчас было отнять. Когда мастер пристроился между разведенных ног девушки, она лишь всхлипнула, не в силах сопротивляться. Такие сцены были нередки на войне, но от этого не менее отвратительны. Но когда мастер впился ей в шею, грубо отбирая последние крупицы жизни, я не выдержал. Я впился в него. Хотелось выпить его до дна, лишь бы остановить. Уже тогда я понимал, что цель ни разу не оправдывала средства, что я сдался жажде, и скорее всего мое обучение в цитадели было завершено. Но взгляд серых глаз, полный боли и детского недопонимания, я запомнил навсегда. Мастера я не выпил. До сих пор не понимал, как мне удалось от этого удержаться. Но когда он потерял сознание, я принялся за девушку. Та была уже одной ногой по колено в реке времени. Ни осмысленного взгляда, ни толчков крови из ран, ни стона боли. Лишь окровавленные изнутри бедра свидетельствовали, что она авансом расплатилась за свою жизнь сполна. Долг крови всегда должен быть уплачен, бубнил я себе под нос один из основных постулатов кодекса крови. Так что, мастер, придется расплатиться с дамой. Жениться, конечно, не заставим, но и в реку времени не отпустим. Магичку я спас, но и экзамен на контроль провалил, о чем мастер не преминул сообщить по возвращению, выставив все происходящее с девушкой проверкой. Но меня не выгнали с позором и назатравили, словно дикого зверя. Гранды просмотрели память моей крови, и я остался. Мастера с тех пор никто не видел. Переживая события почти 300-летней давности, я вдруг понял, что, по сути, ничего не изменилось. Каждый наш ритуал – это новая схватка с самим собой. Чем сильнее пациент, тем сильнее соблазн. Жажда с нами навсегда. Она может затухать, как погасший костер, и вновь разгораться, словно угли от сильного ветра. Если берешь чужую кровь, будь готов расплатиться своей. Открыв глаза, я опешил. Пещера не просто была в крови. Между мной и драконом образовалась просто гигантская сфера, бурлящая и переливающаяся всеми оттенками алого. Сам Рэ уже без сознания распластался на постаменте. Грудь его едва вздымалась. Вдохи становились все более редкими. Кажется, я слегка отвлекся, предаваясь воспоминаниям и борясь с жаждой. Пришлось сделать себе такой же надрез на шее, как и у дракона. Вскоре рядом со сферой Рэ появилась вторая, но значительно меньшего размера. Моя, мать великая кровь, да я рядом с ним что комар в сравнении со слоном. Отогнав от себя ненужные мысли, я принялся выманивать из крови Рэ адамант. Мельчайшие его частицы серебряной взвесью окружали дракона, меняя обе сферы крови. Я опустил внутрь своей сферы перстень главы рода, притягивая подобное к подобному, но ничего не получалось. Пыльца божественного металла не хотела сменять жертву или владельца, это с какой стороны посмотреть. Она упорно кружила вихрем вокруг Рэя и его крови, словно гневалась, что ее выдернули из дома, а теперь еще и хотят лишить его. Я ждал. Мгновения уходили в прошлое, пока последние капли жизни покидали дракона. Момент его смерти ознаменовался просто-таки фейерверком из адамантовой пыльцы. Она разом разлетелась во все стороны от безжизненного тела в поисках нового пристанища. И тут рядом засияла моя сфера. Да, она была меньше и не так сильна, но она манила ощущением дома, такого родного и такого знакомого. Здесь не нужно было воевать, отбирая жизнь по крупицам. Здесь ждали с распростертыми объятиями. Звали, а не прогоняли. Прошло долгих 3 минуты, пока адамант решился. Он выбрал себе новое пристанище. Он выбрал себе нового носителя. Пыльца божественного металла впиталась в мою сферу крови, окрасив ее на несколько секунд в серебро, а затем снова вернув истинный цвет. Кандалы на лапах дракона раскрылись. Ошейник со звоном упал на каменный пол, оцарапав на прощание шею ящера. Дракон будто еще сильнее уменьшился в размерах, иссох, словно пергамент от времени, и грозил вот-вот рассыпаться в пыль. Изуродованные крылья истончились и осыпались проплешинами пепла вокруг адамантовых колышков. Хвала матери крови, хоть не все полностью. Страшной ценой, но дракон оказался на свободе. Осталась сущая мелочь, успеть оживить древнего эрга. Глава 12. А вот с оживлением Рэя вышла проблемка, вернее, проблемища. Закачать обратно столь огромные объемы крови было мало того, что проблематично, так еще и тело эрга стало буквально на глазах дряхлеть. Будто без крови и без адаманта организм настолько износился, что почти превратился в труху. Но как будто этого мне было мало, так и боги подкинули мне собственных проблем. Закачивая собственную кровь, я вдруг понял, что не настолько безразличен к адаманту, как уверял дракона. Одно дело – носить колечко на пальце, совсем другое – вливать в себя кровь, насыщенную божественным металлом до такой степени, что ее цвет сменился на розовато-серебристый. Ощущалось это инъекцией расплавленного серебра в кровь. И поверьте, я знал, о чем говорил.